Глава 15. «Видите что-нибудь, командир?» — негромко спросил Коннери. «Мы уже должны быть близко». «Ничего, капитан. Я даже чуть подался вперед, вглядываясь в темноту Карибской ночи. Мои глаза ничуть не лучше ваших. Я почую остров по курсу, но прожектор мы непременно заметим раньше. Погода ясная, его будет видно и на десяток миль. Или даже больше, если убежище загадочного врага оснащено полноценным маяком. Но капитан сообщил ничуть не больше самого необходимого. И я до сих пор понятия не имел, ни где именно в Карибском море мы находимся, ни что за остров вот-вот должен появиться прямо по курсу. И за каким чертом король Георг отправил сюда 150 вооруженных до зубов военных моряков. Только технические детали. Титанию украли из Антверпена только потому, что ее ждали на какой-то секретной базе. А значит, судно могло приблизиться к острову вплотную, миновать линию береговой обороны, войти в бухту и высадить десант, которому предстояло пробиться в форт и какую-то неведомую лабораторию раньше, чем местные умники взорвут все к чертовой матери. Не знаю, какую цену британской разведке пришлось заплатить за подобное, но адмиралтейству сообщили точную численность крохотного гарнизона и количество орудий на берегу, и даже их калибр. Видимо, так и родилась идея отправить сюда не эскадру броненосцев, а всего один сухогруз, зато знакомый местным, и провести в стальном брюхе импровизированного троянского коня роту моряков. Неплохой план, изящный и одновременно простой, настолько, что он непременно должен был сработать. И все же последние полчаса меня мучило какое-то странное предчувствие. Пока еще слабое, не сформированное, однако слишком уж заметное, чтобы его игнорировать. Таинственный остров все еще прятался где-то за горизонтом, и все же я почему-то не сомневался, что на нем нас ждут одни лишь неприятности. И весьма крупные, куда масштабнее, чем 2 дюжины человек охраны, пулеметы и 3 или 4 орудия калибром 150 мм. Хотя их определенно не стоило недооценивать. Впрочем, пока мне оставалось только молча вглядываться в темноту. Не донимать же капитана, взявшемуся невесть откуда нытьём. Коннери явно не из тех, кто стал бы слушать про какие-то дурные мысли. Скорее уж, он тут же лишит меня новеньких погон командора, а заодно и формы. Наверняка из собственного гардероба. Ростом я почти не уступал капитану. А вот на груди и плечах китель висел мешком. Не слишком эффектно, зато почти не стесняя движений. В самый раз для боя. «Все еще...» — снова заговорил Коннери. «Ничего», — я покачал головой. «Прикажите подать сигнал еще раз, капитан». Прожектор на носу Титании снова замигал, выдавая уже знакомую последовательность. Длинный, 2 коротких, снова длинный, короткий, длинный. «Есть! Есть, капитан!» Кто-то из младших офицеров вытянул вперед руку. «Вот там, слева!» И действительно, вдали на горизонте появился свет. И ошибки быть и не могло. Остров отвечал на секретный пароль. Короткий, короткий, длинный. Снова длинный, 3 коротких, длинный, короткий и длинный. Последовательность была верной. А значит, на базе узнали Титанию и теперь ждали, когда она направится к бухте. Но тревога так никуда и не делась. Напротив, стало еще сильнее. «Есть отзыв!» — рявкнул Коннери и тут же повернулся к рубке. «Полный вперед! Курс на огни!» Далекий берег еще несколько раз повторил сигнал и снова растворился в темноте на горизонте. С такого расстояния я не смог разглядеть очертания самого острова, но почему-то уже знал, что он совсем небольшой, едва ли километр в поперечнике. Скалы превращали его в подобие природной крепости, одновременно и форт, и безопасную, скрытую от чужих глаз, бухту. Слишком тесную для военного флота, зато отлично подходящую для тайного логова злодеев. Уж не тех ли самых, что снабжали Гера-канцлера его супероружием. Титания шла полным ходом, и укрывшийся в темноте остров приближался. А с ним приближалось и то, что никак не переставало меня беспокоить. Будто там, вдалеке, на едва заметной линии, разделяющей море и ночное небо, притаилась опасность. Какой-нибудь мифический древний монстр, во 100 крат страшнее крупнокалиберных пушек, или чужая недобрая воля. «Капитан», — негромко произнес я, — «что-то не так. Нужно сменить курс». «Что такое, командир?» Коннери едва слышно усмехнулся. «Неужели вы боитесь?» Я закашлялся. Что-то будто на мгновение высосало из легких весь воздух и тут же вернуло обратно, но уже другим. Больше это напоминало сработавшую рядом глушилку, которая почему-то не смогла лишить меня магии, зато отхлебнула из резерва так, словно я только что подпалил две свечки подряд. Похоже, одаренные старших офицеров тоже это почувствовали. Кто-то негромко выругался. А потом на Титане погасли все огни, даже скрытые под палубой паровые машины на мгновение стихли, точно запнувшись. Стихли и заработали снова. «Разворачивайте корабль!» — выдохнул я в ухо Коннери и, не выдержав, заорал. «Прямо сейчас, капитан, чёрт бы вас! Руль на левый борт! Машины полный назад! Быстрее!» Не знаю, что заставило капитана послушать меня, но его приказы на Титане всегда выполнялись неукоснительно. Корабль вздрогнул, будто слегка зацепив килем что-то под водой, и начал поворачивать, чуть заваливаясь влево. За мгновение до того, как небо над нашими головами полыхнуло. Столб пламени ударил в воду в паре десятков метров и тут же метнулся к левому борту, шипя, как рассерженная кобра величиной с саму Титанию. Словно великан, которому море здесь едва доставало до пояса, размахнулся пылающим клинком длиной в километр, ударил и лишь чуть промахнулся, подарив мне драгоценные мгновения. Я выставил щит, но даже родового дара, помноженного на мощь источника, оказалось недостаточно. Чужая сила вскрывала магический купол легче, чем кузнечный молот сокрушил бы тонкий хрусталь. Все, на что меня хватило, лишь самую малость отвести небесный огонь в сторону. И вместо того, чтобы разрезать Титанию наискось, он лишь снес кусок трубы, зацепил уголок рубки и прошелся по палубе, лишь чудом не зацепив никого из команды. Вспыхнули доски, застонало горящее железо, и кусок корабля весом в пару тонн отделился от левого борта и шипением рухнул в воду. Искры летели во все стороны. В лицо вдруг ударило таким жаром, что я не удержался на ногах. Свалился и уже не смог подняться. Бешеное напряжение будто высосало силы даже из тела. Ноги и руки не слушались, а голова гудела, норовя нырнуть в черный омут забытья, где меня уже наверняка поджидали пустой мертвый город, желтое небо, стальные чудовища и девчонка с голубыми глазами. Черные черепа? Они страшны. «Иди к черту!» — огрызнулся я и, стиснув зубы, вынырнул обратно на палубу Титании. Точнее, уже на руки Хельги. Она успела не только выбраться из каюты и растолкать моряков, но и перестроить мою голову себе на колени. Видимо, я провалялся чуть дольше, чем казалось. «Хвала Господу! Вы целы, командир!» Надо мной склонился хмурый, как туча Коннери. «Вы спасли мою судно и мою команду! Клянусь, я сделаю все, чтобы вы получили награду прямо из рук его величества короля Гю...» «Не стоит благодарности, капитан!» Прокряхтел я, кое-как поднимаясь на локтях. «Мне и самому вряд ли понравилось бы купание в открытом море, даже в таком теплом, как это. Вы знаете, что по нам ударило? Что за оружие?» «Нет», — Коннери покачал головой. «Признаться, я надеялся услышать ответ от вас. Куда больше это похоже на работу мага высшего ранга». «Не уверен», — пробормотал я. Вокруг было темно. Титания ковыляла по волнам, погасив все огни до единого, видимо, чтобы снова не подставить борт под удар неведомой силы, едва не отправившей нас всех на морское дно. Вряд ли Коннери отважился бы продолжать операцию после подобного. На его месте я поспешил бы увести судно подальше, и уже потом, при свете дня, хоть как-то оценить повреждения и попытаться залатать борт, будто срезанный начисто огромным раскаленным лезвием. Я снова вспомнил льющийся с небес поток. Могучий и яркий, почти как само солнце, если светилу зачем-то вдруг понадобилось бы собрать всю свою мощь в тугой пучок. Не просто запредельно сильный, мастерски наведенный, чуть ли не с десятка морских миль, но и упорядоченный, ровный, будто обладающий собственной структурой. «Одаренный высшего ранга? Нет, капитана». Я кое-как поднялся на ноги. «Я лично знаю трех человек, способных на такое. Может, четырех, да и на целый мир их едва ли наберется больше пары дюжин. И, конечно же, всем им совершенно нечего делать на крохотном острове, затерянном в Карибском море». «Но тогда что это?» — едва слышно пробормотала Хельга. «Не знаю». Я кое-как нашел в себе силы отряхнуть форму. «Лучше спроси у капитана. Подозреваю, он что-то не договаривает или не знает и сам. Я и так рассказал куда больше, чем следовало, командир. Коннери нахмурился и сложил руки на груди. И уж точно вполне достаточно, чтобы попасть под трибунал, если у кого-то из моей команды окажется слишком длинный язык. Охотно верю, и у меня даже в мыслях нет обвинять вас, капитан. Развел я руками. Но, как мы оба понимаем, ситуация несколько изменилась. Вам нужно срочно связаться с Букингемским дворцом, а мне с Петербургом, и чем скорее, тем лучше. Сейчас это едва ли возможно, вздохнул Коннери. Мощности радиостанции Титании едва хватит дотянуться до Багамских островов. К тому же я не уполномочен принимать подобные решения. В таком случае нам лучше поскорее добраться до того, кто уполномочен. Я повернулся в сторону искалеченного борта. Корпус сильно поврежден. Пока море выглядит спокойным, но даже небольшой шторм потопит Титанию за какие-то пару часов. Вы ведь не собираетесь возвращаться в Британию, капитан? Увы, хоть и следовало бы. Но мне уже доложили, что в трюме течь, а переборки пробиты в нескольких местах. Придется уходить к Нассау. Коннери шумно выдохнул через нос. «Думаю, генерал-губернатора должны быть какие-то указания на случай нашего появления».